У военных. Штаб располагался в бункере. Спустившись по лестнице, проходишь мимо рядов сколоченных нар, по нарам тела, босые ноги, храп. Свободные от караула солдаты здесь живут, питаются, спят. Пройдешь между рядами нар метров 100 и упрешься в дверь с надписью «Штаб». Беспрестанно хлопает дверь, идут и идут люди. Штаб — узловое место. Здесь уйма майоров, подполковников и все молодые. Над ними один полковник, ему за 50. Я знаю их всех, зову по именам, лишь иногда сорвется. Товарищ майор. А так отношения теплые, мы все помогаем друг другу. Два десятка столов, планшеты, карты, разложенные на столах, телефоны, гул и жужжание. Тут же рядом каморка, где можно прилечь, и рядом с лежанкой груда ящиков с минеральной водой, пепси-колой. Мне иногда казалось, что за день я выпиваю по ящику. Так хочется пить от влажной духоты здесь, в бункере. Спасибо, еще никто не курит, запрещено. Полковник работает больше всех. Он невысок, глаза его умны, движения резкие и торопливы. Сорванный хриплый голос звучит нечасто, но повелительно. Слово его закон, но надо видеть, как наливается грудь и напрягается шея, когда в бункере неожиданно появляется генерал. «Товарищи офицеры!» — кричит, привлекая внимание оперативный дежурный. Все вскакивают и, замирая, вытягиваются. Генерал садится и начинает решать вопросы, которые, как орехи, на блюдце подносят ему подчиненные. Он делает это быстро и грациозно, точно колет орехи зубами. «Так, что у тебя? Когда?» «Все понял. Майор, подойди-ка сюда». «Не может быть. А я говорю, сделать надо. И все, как они говорят». «Выполняйте. Ты слышал? Ну и сделай, чтоб я к этому больше не возвращался». Однажды я пожаловался на постоянные проколы с техникой, которую заказываешь на завтра. Он устроил разнос всем ответственным за это дело и затем сказал: «Решите вопрос и доложите мне». «Есть», — ответили ему, и генерал ушел, кивнув мне, мол, все будет в порядке. Все, напротив, осталось по-старому. Я не удивился. Ибо чувствовал, что сломать глухой телефон в системе заказов не под силу даже генералу. Заявка записывалась в журнал, и потом передавалась дежурным по телефону в штабы окрестных бригад. Те, в свою очередь, передавали их ниже, в подразделение. Связь была неважная. Дежурный орал в трубку так, будто хотел ее съесть, хрипел и просил повторить сказанное. В ответ что-то там говорили, дежурный согласно кивал головой, а на другой день техника приходила не та или не в том количестве, что я заказывал. Ой, как приходилось крутиться потом на плацу, в присутствии заказчиков от цехов. В штабе можно было заказать бронетранспортер с военным дозиметристом в придачу. Отвечал за это и еще за многое другое штатский, оперативный дежурный от ЧАЭС. У него было два телефона, и он ухитрялся знать все про всех или почти всех. Он мог сказать про любого, где он находится, или вызвать его по громкоговорящей связи, надо было только погромче и почаще кричать. Дежурные менялись по вахтам. Пришлось познакомиться с каждым. Один из них, Герман Петрович, был крупный мужчина из тех, что так нравится женщинам, и голос его завораживал. Была в нем бравая бархатистость в сочетании с ленивой неторопливостью. «Коля, — говорил он, — ты что-то разбегался, сядь, посиди, она не убежит, имею в виду оперативку», и я покорно садился. Большие люди всегда имеют надо мной какую-то власть. «Послушай меня, старого дурака», — сказал он однажды, блеснув белыми зубами и положив на стол огромные свои руки. «Обманут вас, как другу, скажу тебе, обманут. Вы требуете зачисления в штат, ни то не видать вам зарплаты. Я старый клоун, ты слушай меня. Ты знаешь, я мог не сидеть здесь с тобой. Меня в декабре еще поперли из замов по второй очереди. Я в мастера тогда пошел. Есть справедливость в жизни. Где теперь оба замы, знаешь? Ну, чудеса, так вот оно так, Коля». Я знал, где оба зама. Они находились в ту ночь на щите управления, как и многие другие. Находились, пока не попадали в обморок от полученной дозы. Потом оба погибли в Москве, Мучительным, трудным был их конец, как и всех, кто умирает от переоблучения. А Гера вот здесь, и мысль о том, что ему фантастически повезло, не дает ему угомониться. Похоже, он все не верит и проигрывает в мозгу ситуации, в которых тогда мог очутиться, и снова пьянеет от счастья. «Тебе повезло, Гера», — говорю я и меняю тему разговора, но он нет-нет, да и возвращается к своему чуду. Усатый и важный завскладом лежал на кушетке в одном из закутков. Был он похож на кота, которого уже не волнует сметана, и считал дни до пенсии, которых оставалось меньше десятка. Ребята с моей подачи организовали ему помыв склада до известных пределов по бета, и от этого он полюбил меня и проникся уважением. Он все говорил, и любимой его темой была радиация и влияние ее на последующую нашу жизнь и здоровье. «Коля, скажи, а что эти вот шитики, что летают, и есть гамма, а бета, а альфа и так далее и тому подобное?» Шитиками он называл частицы. Простой был мужик, ничего, кроме радиации, не боялся. В штабе я проводил почти половину своего рабочего дня, остальную часть времени приходилось делить между разводами, лазаньем по территории и дезактивацией вместе с ребятами. Ну да, они все сами умели и знали. Я же был в роли диспетчера по технике и верстал цеховые заявки, которые потом через штаб уходили в бригады. Такая была работа.